что за артефакт и что за проблемы?» — спросила я, надевая шубку. «Думаю, тебе лучше это увидеть самой», — уклонился Живка от ответа. Я пожала плечами и сунула ему в руки сумку со своими инструментами. Не знаю, что там, но лучше готовиться к худшему. Когда мы вышли на улицу, ветер бросил мне в лицо горсть колючего снега и так подул, что я чуть не упала. Пришлось схватиться за Живка, который шел по заснеженной улице так легко и спокойно, будто по бульвару летом, только длинные черные волосы развивались, словно крылья хищной птицы. От снега я почти ничего не видела, поэтому покорно тащилась за ним следом, цепляясь за его сильную руку. То, что мы вошли на орочье подворье, я поняла только тогда, когда раздался громкий лай собак. Я испуганно прижалась к Живка, а он крикнул несколько слов на орочьем, и псы тут же замолчали. «Входи», — сказал он, открывая дверь в дом. Я уже однажды была у него дома, поэтому совсем не удивилась, увидев большую пустую гостиную с открытым очагом и плетеными ковриками на полу. Около очага грелись маленькие орчата, все длинноволосые, смуглые и очень красивые. Они обернулись, посмотрели на нас, а потом старший орчонок что-то сказал, и остальные залились смехом. «Что он сказал?» — спросила я у Живка. «Ничего важного», — ответил он, роясь в карманах. Достал засохший кусок хлеба и метнул его в шутника. Сухарь попал малышу точно в лоб и разлетелся крошками. Орчонок ойкнул и повалился на пол. Остальные замолчали. Живка удовлетворенно кивнул и провел меня по коридору в комнату дяди. Дверей на орочих комнатах не было, их заменяли висящие в проемах ковры. Живка что-то сказал, дождался ответа и откинул ковер, чтобы я могла войти. Орочий дядя лежал на охапке шкур, укрытый вязаным одеялом. На лице у него было написано страдание. Рядом сидела арчиха с грустным лицом. «Здравствуйте», — сказала я. «Я Альгерда. Чем могу помочь?» Дядя молча откинул одеяло. Под ним на старом орке не было ничего. Я закрыла глаза, изо всех сил жалея, что не позвала Отто. «Это он у нас специалист по решению щекотливых вопросов, не я!» Живка сочувственно потрепал меня по плечу и сказал что-то дяде. Потом шепнул мне. «Можешь смотреть, невинная девица. И не краснее так сильно. Я купил ваш артефакт, и теперь вот что со мной!» Обвиняюще сказал дядя. Акцент у него был куда больше, чем у Живка. Слова перекатывались, словно вода по камням в горном потоке. «Вы купили эльфийскую силу», — уточнила я. «Ронко», — подсказал мне Живка. «Да, я купил эльфийскую силу», — подтвердил Ронко. «И воспользовался ею». При этом старый орк покраснел. А может быть, это просто была игра света? Арчиха вскочила на ноги и кинулась ко мне, что-то вопя и размахивая руками. Я нырнула за спину Живка, и пока он удерживал скандалистку руками, заявила. «Что вы возмущаетесь, уважаемая? Судя по всему, вы свою порцию удовольствия уже получили. И вас волнует то, что эффект от артефакта более стойкий, чем ожидалось, так?» «Слишком стойкий», — прокряхтел орочий дядя. Я посмотрела на Живка. «Это больно», — объяснил он. «Ага», — сказала я. «Может, я и не зря тащилась сюда через полгорода по снегопаду? Ну, а я при чем? Инструкцию нужно читать. Там четко написано, что артефакт предназначен только для эльфов, и создатели не несут ответственности за неправильно использованное изделие». «Наши расы двоюродные братья», — проскрипел Ронко. Я пожала плечами и развела руками, развернулась и медленно пошла к выходу. «Вы так и оставите его?» — тонким голосом воскликнула арчиха. «Могу посоветовать курсы по чтению», — предложила я. Живка оказался самым понятливым. «Сколько?» — спросил он. «Это другой разговор», — сказала я. 10 золотых». «Это грабеж!» — возмутился дядя. «Это я еще не сказала плату за конфиденциальность», — нагло заявила я. «Если я захочу, то отсюда не выйдешь». «Вот не надо мне угрожать», — нахмурилась я. «Дядя», — предостерегающе сказал Живка. «Хорошо», — вздохнул Ронко. «Неси ей 10 золотых». 25, — сказала я. за молчание и за то, что вы мне угрожали». Дядя закатил глаза и захрипел, начав потихоньку синить. Я с интересом следила за процессом. Арчиха взвыла и кинулась к нему. По ее щекам текли слезы. 20! Внезапно сказал Ронко, абсолютно нормальным голосом перестав синить. «Ты наглая и жадная девчонка!» «Угу», — сказала я, присаживаясь рядом с ним на колени. «Живка, помоги мне. Я не хочу касаться этого руками». «Я чистый!» — возмутился дядя. «А я замужем!» — парировала я. «Мой муж некромант. Вы же не хотите, чтобы у вас что-то умерло?» «Племянник ко мне не притронется!» — буркнул Ронко. «И теперь-то уж точно покраснел!» «У меня жена есть!» «Хорошо, только чтобы она полностью и четко выполняла мои команды!» — согласилась я. Назад мы пошли в молчании. Точнее, это Живка молчал, а я с упоением ела колбасу, которую мне подарила жена его дяди. Время уже было позднее, и нежданный ужин пришелся очень кстати. Арчиха была настолько рада видеть своего мужа привычно вялым, что вся ее недоброжелательность улетучилась. Карман мне приятно оттягивало золото. Плюс ко всему я нашла нам с Отто новый рынок сбыта. Осталось только придумать, на ком артефакты испытывать. С эльфами было проще. Они предоставили и целительскую литературу по особенностям энергетики собственного тела, и добровольцев. Впрочем, проблему с материалом пусть решает полугном. Мне достаточно будет ему намекнуть на возможность прибыли. «О чем ты думаешь?» – спросил Живка. «О том, что этот день должен был быть у меня свободным, а вместо этого мне пришлось лапать старого орка». «А если бы на его месте был бы я?» — игриво спросил мой спутник. Я удивленно посмотрела в его сторону и даже прекратила жевать колбасу. «Живка, если бы на его месте был ты, я бы прежде всего тебя пожалела». Орк сообразил, что его заигрывания были не к месту, и даже смутился. «Предлагать тебе где-то посидеть не имеет смысла?» — спросил он, когда мы подошли к подъезду моего дома. Я кивнула. Живка протянул было руку к моей щеке, но вдруг отпрянул. «Пан Альгерда!» — проскулил кто-то в подъезде щенячьим голосом. «Помогите! Ты его знаешь?» — спросил орк, и его рука легла на рукоять длинного кинжала. Я заглянула внутрь подъезда, чтобы убедиться. На ступеньках, освещаемый тусклым огоньком, сидел помощник Ирги, обхватив себя руками и шмыгая красным носом. «Знаю», — сказала я чуть ли не с отвращением, забрала у Живка свою сумку и потопала наверх домой. Паренек тащился следом. Это ходячее несчастье поручили Ирге 2 месяца назад. Рис до обмороков боялся мертвецов, но родители решили, что это самая перспективная работа для их чада, и по окончанию магического лицея, где-то подмазав, где-то надавив, устроили ребенка в отдел некромантии. Рис переходил из рук в руки, пока не дошел до моего сердобольного мужа, который жалел помощника и давал ему только бумажную работу. «Чего тебе?» – устало спросила я, входя в квартиру. Ванна издевательски подмигивала кованными узорами на боках. «Я провалился под лед», — тоскливо сказал этот недонекромант. Я только вздохнула. Рис славился своим умением попадать в разные неприятности. Ирга даже проверял, не висит ли на помощнике какое-то проклятие. Не висело. Просто вот такой он был невезучий. «И утопил все отчеты», — всхлипнул Рис. «Вместе с сумкой я их в главное управление нес». «Ирга тебя убьет», — сказала я, заваривая чай. Урочья колбаса была вкусной, но сильно уж соленой. «Не убьет», — простонал парень. «Он заставит меня идти на кладбище, мертвеца помогать поднимать. Лучше бы убил». Он бухнулся на колени и простонал. «Помогите мне, я все сделаю, клянусь». Я оценивающе посмотрела на паренька. «Мне будет нужно твое тело», — сказала я. — Конечно! Он принялся торопливо раздеваться, судорожно расстегивая пуговицы. Я с жалостью посмотрела на его тощий торс с торчащими ребрами и по-мальчишечьи угловатыми плечами, и прежде чем он взялся за пряжку штанов, мягко сказала. — Нам с напарником нужно на ком-то экспериментировать. Мы новые артефакты разрабатываем. Одевайся. И не надо благодарить. Ты же еще не знаешь, что это значит. Я подошла к письменному столу и выдвинула несколько ящиков, в которых педантичный Ирга хранил копии всех отчетов. «Что тебе нужно?» – спросила я. «Сейчас переписывать будем. На руки не отдам». «Тебя-то, может, Ирга за отчеты не убьет. И меня, может, тоже не убьет, если я копии потеряю, но поиздевается всласть». Когда Рис наконец-то ушел, стояла глубокая ночь. И я уже валилась от усталости. День свободы, так хорошо начавшийся, как-то постепенно превратился в каторгу. Лучше бы я в мастерскую пошла. Там на лавке поспать можно, а Отто хорошо защищает от всех желающих получить помощь. Едва шевелясь, я снова нагрела воду в ванной и взбила пену. Свободный день, чудесное время были потрачены впустую, но я не сдамся. Где мой любовный роман? Я как раз заглядывала под кровать, где почему-то оказалась книжка, как дверь в очередной раз открылась. «Странно, я же активировала все охранные артефакты!» Я поднялась и посмотрела на заснеженное, предположительно, человеческое тело. «Милая», — сказала тело. «Я так спешил к тебе вернуться». «О!» — сказала я. «Да это же муж! Ну что, поднял зомби?» «Да», — сказал Ирга. «Как только стемнело. И это оказался не он, в смысле, не умерший аристократ, а его дальний предок». «Ого!» — сказала я. «Наследники-то хоть деньги заплатили?» «Заплатили». Ирга снял верхнюю одежду и понес в душевую оттаивать. «Предок им приблизительное местонахождение сокровищ сказал. Будут опять все поместье перекапывать». Он подошел ко мне и положил подбородок на мое плечо. «Как же я устал». «А я тебе ванну заказала». — сказала я. — Знаю, что ты ее не любишь, но ты сегодня столько проехал под снегом, работал, устал. Волнуюсь, как бы ты не заболел. Залезай. — Спасибо, милая. Некромант просиял, быстро сбросил остатки одежды и плюхнулся в горячую воду. — О, как же хорошо! Мне ли не знать? Я удержала себя в руках и даже не заскрипела зубами. Вместо этого села разделять слипшиеся странички любовного романа. «Как-нибудь прочитаю». «Милая». Через какое-то время позвал меня некромант. Я обернулась и посмотрела на него. На его длинном носу висел клочок пены. Мокрая челка откинута назад, а голубые глаза искрились чем-то таким, что мне моментально стало горячо. «Милая». Мурлыкнул Ирга, как обычно слегка растягивая гласные. «Иди ко мне. Появилась у меня тут одна идея». Я, словно заколдованная, двинулась к ванной, не отводя взгляда от мужа. Может быть, я была и не права. Может быть, чудесное время не было испорчено, а начиналось как раз сейчас.